сегодня не придет домой. Потому что мы ее ебем в обои. Смотри, идет герой и сжат хуй двумя руками. Это первый класс, если еще вы мой курс остались. Я мудрый парень, зависаю своей полуточкой. Я зачитаю и убью тебя одной строчкой. Осень такой мощный, трахнет каждую паскуду. Все ты за перец и не мой, грязу и посуду. Я тебе сейчас засуну за твой русский рэп в жопу. Вот эта песня, ты тут трахнет русский рэп в жопу. Твой лучший клиент смотрит так, как бы тебя хуярит. Смотрит свои белые зубы на черном асфальте парень. Член перед, чтобы он на пол не падал. Я трахну твою маму.